Глава 5. 15 июля в Житомире собрался сеймик для выбора послов на конвокационный сейм в Варшаву. В городе встретились два войска – киевского воевода Тышкевича и князя Иеремии Вишневецкого. Встретились и разошлись. Тышкевич не пожелал соединиться с Вишневецким. Во-первых, оба хотели стоять во главе объединенных сил. Во-вторых, Тышкевич собирался защитить Бердичев, а Вишневецкий стремился к Немирову, чтобы спасти от разора владения племянника князя Дмитрия. Князь Дмитрий избежал под Корсунью общей участи, вырвался из окружения с дюжиной шляхтичей, но повезло двоим, юному князю и силачу пану Гелевскому. Теперь это были неразлучные друзья. Князь Иеремия поставил племянника во главе тысячи, а пан Гелевский стал у него хорунжем. Псемик приказал послам требовать от примаса посылки королевских войск на Украину, чтобы скорее подавить восстание. Выдвигалось требование, чтобы над войсками был поставлен вместо трех региментаров один, и тут Вишневецкому пришлось добела прикусить губы. Называли не его, а Тышкевича. Послы уехали. Тышкевич ушел в Бердичев, Вишневецкий той же дорогой, но днем позже, на погребище. Только шел он по-своему, не так, как Тышкевич. Села жег, каждого третьего убивал. Город-погребище был взят с первого приступа. Потери Вишневецкого составили меньше сотни человек убитыми, но само положение, когда принадлежащий Речи Посполитой город приходилось брать силой, привело князя Иеремию в неистовство. Впрочем, это было ледяное неистовство. Соорудили два помоста. На одном поставили золоченое красного бархата кресло, на другом – три плахи. Вокруг помоста для палачей набили островерхих кольев целый частокол. Кресло занял князь Иеремия Вишневецкий. Барабанщики ударили в барабаны, и мимо князя повели горожан погребищ, мужчин и парубков. Перед креслом стражники поворачивали человека лицом к князю, и князь, глянув в лицо, определял меру виновности и казнь. Если махнул рукой небрежно, да не рукою, запястьем, легкая казнь, левую руку долой, ногой притопнул, дело худо, нужно ждать князева слова. И подумав, князь Иеремия что-то негромко говорил стоявшему рядом с ним пану Машкевичу, а тот уже оглашал решение суда. Выколоть глаза, четвертовать, на кол. Топоры тюкали, мучимые орали, а у князя только две дорожки пота, с висков по щекам. Несчастные люди, которых без счету вели перед очи земного судьи, уже смекнули, что лучше не смотреть князю в глаза, но отвести глаз тоже не удавалось. «Веки!» — кричал князь Иеремия. «Подними веки! На кол!» И пришла очередь одному серьезному человеку. Был тот человек кузнецом. Кузнец уже издали глядел на князя, глядел, как на удивительно большую муху, которую нужно бы и прихлопнуть, но как бы и жаль, уж больно она не похожа на все мушиное племя. Кузнеца поставили перед князем Иеремией, князь, встретившись глазами его, смутился, отвернулся даже, а когда поглядел на свою жертву сызнова, увидал, кузнец улыбается, и, наливая снежной белизной и сжав маленькие злые кулачки, крикнул: «На крест, Иисусика, на крест!» Палачи тотчас соорудили крест, и кузнеца прибили гвоздями за руки, за ноги, поставили крест возле частокола, который был теперь живым частоколом. Тот, кто шел за кузнецом, вырвался из рук стражников и пополз к княжескому помосту на коленях, полз и грыз зубами землю. Человека этого стражники подняли, поставили, он обгадился и никак не хотел поглядеть князю в глаза. Тотчас один из стражников с саблей поднял ему подбородок, и человек, изогнувшись, лизнул саблю. «Этот пусть живет», — сказал князь Иеремия. Человек рухнул на колени и пополз с площади, целуя землю и посыпая голову песком. Следующим был парубок. Он видел, как трусость спасла перед ним человека. Когда парубка повели, он рухнул на колени, но сам же и вскочил. Перед князем стоя гнулся, гнулся, а потом выпрямился, поглядел соколом, да тотчас и отвел глаза, и опять их вскинул. Как ему хочется жить, но ведь и человеком хочется остаться. Князь сам закрыл глаза, достал платок, вытер лицо. «Каково будет решение?» — спросил пан Машкевич. «Пусть отрубит ему руку. Нет, обе руки». И понял, что его трясет. Встал. «Всем остальным пусть отрубят левые руки». Поглядел на пана Машкевича, и тот быстро опустил глаза перед князем. «Пусть рубят через одного». Пан Гилевский, завернув князя Дмитрия в одеяло, носил его по комнате. Тут уже и не бился у силача на руках, а жалобно просил. «Отпусти меня, дай мне убить его, он ославил род Вишневецких. Мы отныне не князья, а палачи». Пан Гилевский ходил по комнате взад-вперед, совсем соглашаясь, что говорил ему князь Дмитрий, но не отпускал. И князь Дмитрий сдался. «Уедем отсюда, уедем в Молдавию. У меня есть свой виноградник в Хатнаре. Уедем». «Уедем», — согласился пан Гилевский и поставил князя на пол. Князь покорно ждал, когда его распеленают. Сел к столу, стуча зубами о край ковша, выпил воды. Я и подумать не мог, что люди творят такое над людьми. Плеснул из ковша на руку, умылся. Надо позвать слуг, пусть приготовит нас в дорогу. Небо — синий купол, под небом — зелено. Трава стояла в пояс. Цветы расшивали ее и наряжали, и казалось, что весь этот мир радуется, что люди оставили его в покое. «Господи, уж не конец ли света приходит?» — подумала пани Мыльская, прикрывая глаза веками. Тотчас поплыло в мозгу алое, синее, золотое, цветы полевые. «Что же люди-то думают над своей головой?» — сказала она вслух, передернув плечами от внезапного ледяного озноба. «Ты про что?» — спросил Павел. «А вот про то». Она показала на траву. «Сколько мы земли проехали, а нигде ничего не посеяно, не посажено. Чем хуже, тем лучше». Павел щелкнул вожжами. «Сами себе бунтари погибель устроят, перемрут от голода, как мухи». «Дурень ты, право!» — в сердцах сказала пани Мыльская. «Бунтари — те же работники, перемрут они, и нам с тобой помирать». Тоже ведь ничего не посеяли, а трава рада стараться, вмиг поглотила поля. Она только и ждет, чтоб человек споткнулся. Хата не успела сгореть, а крапива, вот она, растет, аж скрипит. Безобразие человеческое скрывает. «Останови-ка», — сказала пани Мыльская сыну, — «тише». Все затаились, вслушиваясь в тишину степи, но тишины не было. Гудели шмели и пчелы, звенели осы, сверкал голосок неведомой птицы. Что-то стрекотало, что-то скреблось, царапалось, посвистывало. «Ничего не слышу», — тревожно завертел головой Павел. «Ты погоню слушай, слушай, как земля живет. Фу ты!» — перевел дух Павел, испугало. Свернул лошадей с дороги. «Придется в село заезжать, последнюю краюху хлеба съели вчера днем», — сказал Павел, ожидая, что ответит мать. Пани Мыльская пошла по траве, трогая пальцами головки цветов. Сын, глядя матери во след, распрягал лошадей. Ехали всю ночь, пора было и на покой. Степь привела пани Мыльскую к обрыву. Внизу, как в чаще, которая была до краев налита голубым воздухом, словно серебряное колечко, сверкало белизною хат украинское село. Пани Мыльская приметила тропинку и пошла по ней вниз. И как только верховой ветерок оставил ей волосы в покое, она услышала. «Ой, на Ивана на Купайлу, где ты, Александра, ночевала? Ой, ночевала я, дивоньки, под грушкою, ночевала, дивоньки, с Иваном с душкою. Ой, ночевала я, дивоньки, под явором, с тем Иваном, дивоньки, со дьяволом». Пани Мыльская затаилась, высматривая песню. Увидала. Слева от тропинки распадок. В распадке ровная белая площадка. Из крыницы песку нанесло. Поставили девушкой посредине той площадки вишневое деревце, видно, не родило, вот его и срубили. Украсили вишенку венками, а сами вокруг хороводы водят и поют купальские песни. «Ой, за нашим садком, 3 месяца редком», — пела девушка, а подруги подхватывали. «Ой, яворе явореньку зелененький, туда ехал казаченька молоденький». Пани Мыльская, стараясь не шуметь, повернула и пошла к своим, разбудила Павла. Поехали в село, у них, видно, не бунтуются. Парубки с девчинами купалу справляют. Они попросились в крайнюю хату. К ним вышла пожилая женщина и две молодухи. Одна, видимо, дочь, другая сноха. Молодухи сдвинули три жердины, давая лошадям въехать во двор. Двор был чисто выметен, полит водой от пыли. «Беглецы», — сказала женщина твердо, — «Господи, не приспел бы наш черед по свету мыкаться». Сноха что-то пошептала свекрови на ухо. «Ну и нехай жиды», — сказала хозяйка строго. «Проходите в горницу, а ты, Анфиска, чем на ухо шептать, поди-ка собери на стол». Пообедать хозяйка села вместе с беженцами, спросила, «Далеко ли путь держите?» Пани Мыльская черпнула ложкой из чугуна, отведала, еда была простая, но вкусная. «Сами теперь не знаем, куда едем», — сказала она, набирая новую ложку, поняла вдруг, как стосковалась по домашней еде. «От войны бежим, а война уже и позади, и впереди. Помыкаемся, наверное, помыкаемся, да и поедем на свое пепелище, хоть помереть-то дома». «Да», — сказала хозяйка и вскинула глаза на дочку. «Анфиска где?» «Хвостом бельнула, да и была такова». «Дождется она у меня», — в сердцах сказала хозяйка. «Вы-то днем-то постерегитесь ехать. В нашем селе то же самое, что и всюду». Поели, пани Мыльская достала серебряную монету, подала хозяйке. «За хлеб-соль вашу». Хозяйка взяла монету, повертела в руках. «Больно дорого похлебку мою ценишь. Ну да ладно, возьму твой дар. Скоро дочку замуж выдавать. Только и на свадьбах нынче не весело. Сегодня повенчались, а завтра его, глядишь, уже и везут, голова в ногах». Дочь вздохнула, вышла из хаты, принесла два старых снопа. «Ложитесь, поспите, ныне и погулять людям опасно». «Пойду лошадей напою», — сказал Павел, ему хотелось оглядеться. «Дочка, лошадей твоих напоит», — сказала хозяйка. Делать было нечего. Павел забрался на печь, достал на всякий случай оба пистолета. Хозяйка медлила уходить. «Я сказать-то вам, что хочу. Вы к Вишневецкому не езжайте. Вишневецкого казаки все равно поймают и в клочья разорвут. Столько от него беды. Послушаешь, сердце заходится. В котлах варил детишек, руки сечет, глаза колет, на колы сажает. Пустеет от него земля. Далеко ли он, Вишневецкий?» Спросил Павел. «Верстах в 10 от нас днями прошел. У Павла сердце так и ёкнуло. 10 верст всего. А давно?» Спросил Павел равнодушным голосом. «Да позавчера. В погребищах теперь кровавую купель людям устроил. Никакому бусурману в злобе за ним не угнаться. А ведь терпит его Господь Бог. И Богоматерь, заступница наша, терпит. Видно, с дьяволом у него договор. Право слово». И только хозяйка положила руку на дверь, чтобы выйти из хаты и дать людям покою, как дверь распахнулась, и, толкнув хозяйку плечом, ввалился в горницу казак, а за ним еще пятеро. «Хе! Сколько тут панского мяса! А у меня собаки не кормлены! А ну-ка, брысься во двор!» Хозяйка взяла вдруг левой рукой казака за ухо, ухо перекрутила, да и потянула героя к образам, а возле образов осенила себя правой рукой крестом и поклялась громким голосом: «Да наполнится темной водой глаза того, кто в доме моем позарится на чужую жизнь. Господи праведный, Богоматерь, надежда наша, да пусть молитва моя станет волей твоей». Отпустила ухо, сняла икону, да и перекрестила сначала казака той иконой, а потом и дружков его. Попятились казаки, да и затворили за собой дверь. «Отдыхайте», — сказала хозяйка беженцам. «Пойду Анфису крапивой стегать. Она привела моего крестника. Душегубство — болезнь заразная». «Душегубство — болезнь заразная», — сказала пани Мыльская сыну. Они пристали, наконец, к огромному табору. Голова этой чудовищной змеи металась от города к городу, от села к селу, с единственной целью — ужалить. Табор тела катил за головой в полной безысходности. Сам по себе он существовать не мог, а идти ему приходилось по отравленной болью земле. Горьким было небо, черное от пожарищ, приторно-сладкая земля от неистребимого трупного запаха. В таборе беженцев собралось более 7000 детей и женщин. На князя Вишневецкого молились. Он строгий, он наведет порядок в стране. В звезду князя Иеремии верили в Варшаве, во львовских костелах шли заздравные молебны о князе и его рыцарях, проповедники бушевали на кафедрах, выбивая речами слезы и опустошая кошельки прихожан. Деньги собирали на армию, но если поненки были щедры на милостыню, то их мужья не торопились отправить под знамена ни слуг своих, ни тем более холопов. Пани Ирена Деревинская, на правах беженки, потерявшей состояние, была принята в избранный круг Марии Ферлей. Здесь любили разговоры о таинственном и превыше всего ценили дух рыцарства. Князь Вишневецкий стал кумиром Марии Ферлей, а значит и пани Ирены. Ее и приняли-то в этом доме лишь потому, что она лично знала князю Иеремию. «Вот кто должен быть командором Мальтийского ордена!» — воскликнула однажды пани Ферлей. Тоже пани Деревинская делала вид, что не поняла. «Князь Иеремия? Простите мое невежество, но я почти не знаю о Мальтийском ордене», — призналась пани Ирена. «Лет 40 тому назад», — объяснила она, — «князь Януш Острожский учредил майорат в пользу старшей дочери, которая была замужем за Александром Заславским. По прекращении потомства Заславского в прямом поколении майорат должен был перейти в дом Януша Радзивилла, женатого на младшей дочери князя Острожского, а по прекращению обеих линий майорат образовывает командорство Мальтийского ордена. Младшая дочь Острожского умерла несколько лет тому назад». «Но для чего это?» – удивилась пани Ирена. «Для чего Речи Посполитой терять свои земли? Какова от командорства польза?» «Ах, мы только и думаем о пользе», — обиделась пани Фирли. «Эта постоянная забота о себе привела к тому, что никто всерьез не хочет помочь Вишневецкому, и он один вынужден противостоять крымскому хану, казакам, сбунтовавшейся черни, да еще и разбойникам и своих же шляхтичей, которые действуют под маской людей Хмельницкого. Вы имеете в виду Раткевича?» «Вот именно, под видом запорожцев он разорил местечки Сквири, имение Замойских. Эта история действительно не делает чести польской шляхте». «А вы еще говорите, зачем майорат?» — воскликнула пани Фирлей, разглядывая в зеркале свое изумительно белое лицо совершенной, отрешенной, неземной красоты. «Почему я не мужчина? Я отдала бы полжизни, лишь бы стать командором. Командор». Она несколько раз повторяла слова «командор», «кавалер». «Вас завораживают слова», — сказала пани Ирена. «О нет, меня завораживает тайна, тайная власть над миром. Вы думаете, миром правят короли?» «Мне никогда не приходило в голову думать об этом», — улыбнулась пани Ирена. «Миром правит Бог, но Мальтийский орден создан промыслом Божьим. Мальтийский орден — почка от ордена святого Иоанна Иерусалимского. Когда были утрачены святые места еще в древности, орден пребывал на Родосе, по утрате Родоса получил от императора Карла V Мальту. Невидимые нити связывают Мальту со всем миром, со всеми европейскими дворами». «А зачем вам это?» — спросила пани Ирена осторожно. У нее у самой сердце билось звончее, чем всегда. «Чтобы жизнь не прошла впустую», — пани Фирлей посмотрела в глаза пани Ирене. «Жить — это влиять на волю. На волю людей, на божественную волю. Молитвами можно влиять и на божественную волю». «Как я хочу быть с вами всегда», — воскликнула пани Ирена. «Так будьте же», — ответила пани Фирли. Никогда раньше сенатор Адам Кисель не думал столько о путях человечества, о народах, религиях, о Боге. Время для таких праздных дум было самое неподходящее. Не думать нужно было, но действовать. Старый дом Речи Посполитой от неожиданного удара затанцевал, ища опоры, но опоры не было. Жердочки-подпорки тотчас лопались, ушибая осколками спасителей. И среди многих слепорожденных политиков зрячий Адам Кисель все видел к ужасу своему и знал, если не удастся остановить качку, дом в конце концов рухнет, напылит на всю Европу. Только где же было найти тот камень, который следовало бы привалить к стене, где было найти силы, способные поднять и принести этот камень? Размышления приводили Адама Киселя к нелепице. По его расчетам, все множество действий и противодействий оборачивалось в нуль, и спасительную силу камень для пошатнувшейся стены нужно было искать в себе, каждому поляку. Но чтобы народ, весь народ, от последнего нищего до королевской фрейлины, осознал, что спасение в нем самом, тосковал мыслью, умудренный на государственных заботах сенатор. Для этого необходимо, чтоб дом все-таки рухнул. Пока дом стоит, у него есть хозяин или хозяева, есть какие-то ответчики, виноватые и в том, и в другом. Народ найдет в себе свой камень только тогда, когда ответчиков за беды прихлопнет крышей, когда народу придется отвечать за самого себя. Обтесывая мысли, Адам Кисель по привычке резал из липовых чурок города и замки. В те дни он принялся за модель собора Святого Петра, начал с колоннады. Это было утомительное и однообразное дело – резать из дерева десятки колонн в 5 вершков величиной, но зато думалось, он начал свою работу в Волынском имении, в Гоще, куда ему пришлось бежать из Братслава. «Почему, — думал Адам Кисель, — почему поляки держатся католицизма, а русские и украинцы — православия? Почему поляку, тоже славянину, роднее Рим, чем Москва, а русскому — Константинополь, роднее Варшавы?» И сам себе отвечал, суть этого явления в образе жизни и в характере. Поляк живет по-своему, но хочет жить французом. Только для этого пальцем о палец не стукнет. Поляк – гордец, а католическая религия возвышает человека в его вере. В православии – дух Византии. Императоры Византии стремились земную жизнь уподобить жизни небесной. Самоунижение ради возвышения единственного авторитета. Авторитета императора – вот сущность Византии. И все-таки православие было Адаму Киселю дороже католицизма. Там человек одинок, он один перед Богом и перед миром. Православие пронизано доверчивым теплом близких друг к другу людей. Приходя к таким мыслям, Адам Кисель начинал думать и о том, что последняя правда остается, видимо, за наследниками Третьего Рима. Единое сильнее единиц. И однако же возвышение Москвы Адам Кисель никак не желал, ибо, веруя в Бога отцов своих, он ненавидел златоризую Византию. В один из таких раздумчивых дней он написал письмо Хмельницкому и отправил с этим письмом игумена Гощинского монастыря Петроний Ласко. Братславский воевода предлагал гетману войска Запорожского начать переговоры о перемирии. Это означало признание Хмельницкого гетманом. Одновременно Адам Кисель подарил городу бравары, 50 гаковниц, 2 пушки и много пороха. Бравары признали власть Хмельницкого, это был жест доверия, первый шаг к миру, требующий столь решительных ответных шагов. И сделавший этот во всех отношениях умный жест, Адам Кисель понял, что допустил грубую ошибку. Хмельницкий подарок оценит верно, а вот в Польше православного сенатора откажутся понимать. И хотя 2 пушки не могут повлиять на исход сколько-нибудь существенного сражения, о них будут поминать при каждом новом поражении войска Речи Посполитой, мол, все беды от измены. Негодование наполняло Адама Киселя, хотя никто ему пока и слова поперек не сказал. Понимая, как это нелепо, сердиться наперед и боясь худым настроением принести ближним своим печаль и обиду, он звал на молитву меньших детей своих. Илью, Владимира, Ярослава и Михаила. Старшие Яков и Юрий были на королевской службе. «Господи, пошли нам мир!» — молился Адам Кисель. Но известия отовсюду шли самые недобрые. Максим Кривонос брал города, как орешки щелкал. Ладыжин, Бершать, Верховна, Александрия. Вишневецкий взял приступом принадлежащий его же роду город Немиров, превратил его в огромное лобное место. Ветром разносило дикие слова Спасителя Речи Посполитой, сказанные палачам о жителях Немирова. Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают. Сатана правил бал на земле. Кто же еще? Под стены Тульчина, в котором укрылись 3 польские хоругви, подошло 10-тысячное войско Максима Кривоноса. Был вечер. Максим Кривонос вместе с сыном своим Кривоносенком, с белоцерковским полковником Гирей, со стариками-запорожцами, среди которых Маховития и прочих, среди которых маховитее прочих отец братьев Дейнек, поехал вокруг города посмотреть, во сколько жизней обойдется он казакам. «Не поломать бы нам зубов», — сказал Кривонос, мрачно останавливаясь напротив башен. «У них пушек, как у нас рогатин». «Отец, дозволь нам с гирей эту башню», — выпалил Кривоносенко и замолчал. На него, не осуждая, но и без всякого интереса, разом поглядели и отец, и старички-запорожцы. Старички-запорожцы были великими молчунами. Всякое повидавшее на своем веку, претерпевшие и пережившие такое, чего хватило бы на сотню смертей, они смотрели на теперешних людей, как домовые из печурки, ничего для себя не желая и не желая внучатам своим той горчайшей трапезы, какой их вдосталь попотчевала жизнь. Зашибиться о башню и дураку наука. Да только вы с гирей не за самих себя ответчики, но за свои купы. Игра в кости дурная, а за игру в человечьей кости надо к пушке привязывать. Лестницы ночью готовьте, готовьте вазы, ров засыпать. Если мы такие города брать не научимся, под Варшаву идти незачем. Неужто под Варшаву пойдем? Заломил шапку гиря. Это был огромный детина с лицом круглым, добрым, но с такими хитрющими глазами, что у всякого, кто приходил к нему с делом, сердце поёкивало, обведет. Но вот ведь что удивительно, если гиря и впрямь обводил, не обижались. Максим Кривонос посмотрел на хитреца и сказал не столько ему, сколько крестьянам, окружившим казаков. «Если ты и впрямь хочешь жить хозяином на своей родной земле, то в Варшаве тебе побывать надо, и не заради Христа, а чтоб тебя Бога ради попросили идти к себе домой и жить, как тебе хочется». Старички засопели одобрительно, а крестьяне загуторили промеж себя. У казаков сотни, у крестьян загоны, у казаков полки, у крестьян купы. Эта купа пришла к батьке Кривоносу из Полесья. «Что думаете, мужики? Или не так я говорю?» — спросил крестьян Кривонос. «Так-то оно так», — сказал один из них посмелей. «А только кто же кормить-то будет нас с тобой и семьи наши? В нынешнем году один сеял, а два нет. Пропадем». Кривонос потупил голову, тяжело слез с коня. «Сядем». Максиму принесли седло, остальные устроились на траве. «Верно ты говоришь. Как зовут, не знаю. Дмитро». «Верно ты говоришь, Дмитро. Один в нынешнем году сеял, а два нет. И еще как знать, уберут ли посеянное, ибо и потоптать посевы могут, и огнем спалить. Тяжкий год впереди. А что же делать? А дело у нас теперь одно на всех. Нужно до лога у панского добраться. Скажу вам самую тайную правду, тайнее которой нет сегодня. Казаки без мужиков не одолеют шляхту, а мужики без казаков и подавно», — сказал Дмитро. «Это мы знаем, потому и пришли к тебе. А все же о хлебе-то кто думать будет? Хлеб у шляхты возьмем, у нее на годы вперед припасено. Довоюем, свой посеем, но уж не для пана хорошего, не для ловкого корчмаря, который из нашего хлеба выгонит горилку, да нас же и пустит без портов, добрым людям на смех, но для себя». Нагнулся к мужикам, и те тоже к нему придвинулись. «Учитесь, мужики, города брать, с пылу с жару, как пироги, да еще учитесь от смерти увертываться». Встал, пальцем погрозил. «Получить пулю по дури — великий грех, мужики. Зарубите это себе на носу. У меня-то вон зарублено, оттого и жив-здоров». Максим Кривонос побежал своими розноглядящими глазами по лицам крестьян, и не все выдерживали его взгляд, опускали головы. «А теперь о земле, о теплом жонином бочке забудьте, если жизнь дорога». Кривонос вытащил из ножен саблю, указал на башню. «Видите, сколько пушек про наши головы припасено? А городишко так себе, не из великих. Народ вы мудрый, вот и кумекайте, как из воды сухими выйти, и город взять, и голова, чтоб уцелела. И еще помните, не смерти ваши нужны Украине, но жизни. Впереди у нас таких городов, счет потеряете. С Богом, мужики». Хозяин города Тульчина, пан Четвертинский, весил 12 пудов. Своими ногами топал редко, на кресле вшестером его носили, но человеком пан оставался решительным и горячим. Едва забрезжил рассвет, отворились городские ворота, на рысях выметнулась крылатая польская конница. Удар ее пришелся по крестьянской купе. Удар был короткий и жестокий, словно кинжалом ткнули. Максим Кривонос первым прискакал к месту бедствия. Встретил его мудрец Дмитро, раскинул руки, глаза голубые в небо застыли. От великой обиды, от злого горя заплакал Максим. 300 работящих мужиков, как не бывало, 300. «Что же вы, казаки, оставили братьев своих крестьян?» Сдирая двумя руками со щек тяжелые капли слез, крикнул Максим подоспевшим на побоище казакам. «Они же на войне, как дети малые, без охраны спать улеглись». «Была охрана», — ответили кривоносу крестьяне. «Мы и отбивались, одного ихнего зарезали». Притащили поляка, на крыле его веревка. Веревкой из седла сдернули. Уж больно цена дорогая. Кривонос опустился на колени, закрыл глаза Дмитро, высвободил из мертвых рук его дубину, поцеловал кованый шишак. «Клянусь тебе, брат, добыть свободу Украине! Клянусь!» «Клянемся, Дмитро!» Эхом отозвались крестьяне, нестройно, всяк по себе. Так рожь ветер качает, где волна, где яма, а где серебряная тишь. И тотчас началось. Кривонос приказал идти приступом. Навалились дружно, но со стен ударили пушки, и три крестьянские купы побежали вспять. Кривонос велел играть отбой. В Тульчине праздновали победу. Гетман казачьего сброда Кривонос поспешил убраться прочь от города. Держал он путь на восток, в пределах Хмельницкого. Пан Четвертинский устроил бал. Сам он танцевал в зале, где блистали две его хорошенькие дочери, даже не появился. Он сидел в своем кабинете за любимым столом, устроенным для удобства полукругом. Стол был загроможден всяческой вкусной едой. И пан Четвертинский предавался своему сладчайшему искушению, объедался. Лучше всего елось ему в полном одиночестве, когда никто не смотрел в его проворный рот, уже совершенно потерявшийся между сдобами щек и белым тестом 12 ниспадающих на грудь подбородков. Но день был особый, праздничный, и на трапезу были допущены офицеры. «Вы все видели, — говорил пан Четвертинский, обсасывая сетровый хрящ, — победу нам принесла крылатая конница. Пана Четвертинского распирал не один жир, но и тщеславие тоже. Мой урок, казачки, запомнят надолго». Четвертинского затрясло от смеха. Это было превосходное зрелище. Смех Четвертинского. Сначала в горле у него трепетал некий серебряный колокольчик, подавая сигнал щекам. Щеки тотчас начинали надуваться и, надувшись, опадать, производя пыхающий звук, очень похожий на тот, который издает, подходя, кислое тесто. Далее начинали шевелиться подбородки. Они шевелились сначала медленно, а потом все скорее и скорее, чтобы, набрав силы, раскачать многопудовый мешок на горбе, который, в свою очередь, приводил в движение чудовищную колесницу живота пана Четвертинского. Трясение живота походило на большое трясение земли. Начинались всякие звуки, как бы вздыхала переевшая корова, как лошадь схрапывала, ухала, как ухает выпь, булькала, как в омуте булькает, сопела по-саминому, рыкала аки лев и после всего этого пела. Может, и не по-соловиному, но тонко и долго, и вполне благозвучно. Раскачавшись, сия масса по получасу приходила в спокойное состояние, а успокоившись, требовала утоления жажды. Пану Четвертинскому приходилось выпивать по четверти горилки, и, может, потому-то и смеялся он не более 3 раз на дню. «Не попросить ли помощи у князя Вишневецкого?» — осторожно начал командир крылатых. «Но для чего? Этот задавало немедленно, и нашу победу присвоит себе». Пан Четвертинский попробовал нахмуриться, но это у него не получилось. «Ах, мне бы вашу жизнерадостность, пан Четвертинский!» — сказал начальник конницы. «Казаки столь коварны, что их... что сама их смерть кажется притворством». В горле у пана Четвертинского затрепетал серебряный колокольчик, щеки раздулись, запыхали, и вся процедура повторилась вновь, вплоть до поглощения 2 четверти горилки. Максим Кривонос увел свои купы под стены Клебани. Крепостенка небольшая, защитников немного. Будем учить крестьян брать города. Но зачем? Удивился и обеспокоился Данила Выговский, присланный с универсалом Хмельницкого. Универсал был суров. Гетман грозил всяческими карами и смертью за самовольное взятие городов. Словесный приказ, однако, был иной. Хмельницкий советовал Кривоносу как можно скорее занять города, составляющие укрепленную линию обороны. На Братславщине, Умань, Винницу, Братслав, Тульчин, на Волыни и в Подольском воеводстве Полонное, Староконстантиново, Межибож, Бар, Шаргород, Каменец-Подольский. Взять эти города, отворить ворота в русское воеводство. Максим Кривонос посмотрел на Данилу Выговского взглядом долгим и недобрым. «А зачем?» — спросил он. «Твой брат Иван пишет сии универсалы». «На то воля Гетмана», — ответил Данила высокомерно. «Гетман боится, что поляки задержат наших послов, отправленных на Сейм. Посылать было незачем». Кривонос не отводил взгляда с лица Данилы. «Ну да уж, коли послали, воротить надо. Ты скажи о крестьянах. Чья это думка? Крестьян отваживать от нашего общего дела? Твоя? Старшего брата твоего, Вани? Или самого Богдана?» «Почему моя?» — заволновался Данила. «Совсем не моя. Да только многие у нас так думают. Где у нас? В Чигирине?» «Ишь, стольный град!» — Кривонос медленно накрутил на палец оселедец. «Чигиринские императоры! И много вас таких! Если крестьян отводить от земли, если все казаками станут, — твердо начал Данила Выговский, — то нашим милостям есть будет нечего», — подхватил Кривонос. «А думает ли у вас в Чигирине о том, что есть будет не только нечего, но и некому?» Лицо у Данила дрогнуло. Молчал. Кривонос позвал старых запорожцев распределить казаков по крестьянским купам. «На деле покажите, как города нужно брать». Через 2 часа Клебань пала. Любит ли автор своего героя? И что это за герой, если на уме у него одно, на словах другое, на деле третье? Где же красота подвига? Но ведь подвиг-то каков? Между Сциллой, Турецкой империей и Харибдой, Речью Посполитой, провел не кораблик, народ свой, и вопреки неблагополучным стечениям обстоятельств, распрям, заговорам, непониманию, соединил народ с народом, землю с землею, надежду с надеждой, правду с правдой. Прихорашивание, умалчивание, оберение образа Хмельницкого, канонизация во святые великого государственного деятеля не только заслоняет, но и принижает ту дальновидную, чудовищную по объему работу, которую совершил сотник с хутора Субботов. Хранители эталонной иконы пусть припомнят тех средневековых римских пап, которые в благих целях, дабы не вызвать кривотолков и самомыслия, спрятали от верующих Библию и получили Лютера. Хмельницкий – сын своего народа, своей эпохи и своего класса. Вчера сотник, сегодня гетман, он не имел ни аппарата, ни времени на изучение настроений политических группировок внутри Украины, в Польше, в Москве, в Крыму, в Турции, в Молдавии. Ответственность за жизнь целого народа поднимала в нем всю его казачью отвагу, но и всю хитрость степняка, живущего на просторе, со всех сторон открытом, не только для друзей. 5 лет войны, когда в союзниках извечный враг, не обошлись без мелких промахов и тяжких ошибок. Но ведь политика Хмельницкого – политика победителя. Он победил, и нам, потомкам, дорога правда этой победы. Нам дорого знать, какими путями шли к воссоединению украинские и русские народы. Универсалы Гетмана, предназначенные для чужих глаз, дипломатическая игра, и не только средневековая. Ныне такие универсалы называют дезинформацией. Да, Хмельницкий объявил хану о своем мусульманстве, чтобы выиграть борьбу за сохранение веры своего народа. Он грозил разорить Москву, уж, конечно, не для того, чтобы повернуть русское оружие против себя. Он знал психологию думных московских людей, весьма щепетильных до этикета, и таким вот необычным приемом торопил их к совместным действиям против общего противника. И его можно понять, он был ответчиком за саму жизнь своего народа. Если же говорить о нюансах, то они, конечно, были. Прежде всего существовал стереотип государства, даже для Польши немыслимый без короля. Кривоносу нужна была воля для народа, выговским – воля для шляхты, мыльские старались попросту уцелеть. Всячески хватало устремлений от святых до разбойных. Кривонос видел, шляхта почитает казачество за двужильного коня и на коне этом собирается въехать в свой шляхетский рай, а коня на конюшню. Упаси Боже, чтобы в этой ужасной войне воля досталась крестьянам и хлопам. Чем же тогда владеть? Кривонос неправду спиной чувствовал, и, конечно, очень ему хотелось, чтобы Хмельницкий был с ним, то есть с казаками и с крестьянами. И Хмельницкий был с ним, но настолько, насколько позволяло его положение. Дело еще в том, что большинство противоречий не только уживались, но были самой сущностью гетмана. Как украинец и казак, он желал воли Украине и всем украинцам, как шляхтич спешил записать на свое имя земли, веси и города. Выученик польской аристократии, приобретенные богатства, стремился узаконить и закрепить за своим родом. Жизнь московского двора и боярства подсказывали ему, что не только земли и недвижимость, но и власть можно передавать по наследству. Не судить мы должны наше прошлое. По возможности понять, но понять, скрывая часть правды, нельзя. А главное опасно. Полуправда – яд замедленного действия, яд на века. Стоит опытному аптекарю капнуть из припасенного пузырька, и отрава готова. Однако что это мы все вообще, да вообще? Кривонос на Тульчин двинулся. Поднимая пыль, на Тульчин шло стадо. Коровы, овцы, козы. Впереди, на черном, лоснящемся холеном коне, свесившись на сторону, чтобы дать отдых побитому рысью заду, мотался старый квач, крестьянин пани Мыльской. В Тульчине ударил колокол, бойцы заняли места на стенах и башнях. Опытные воины сразу определили, что это пришла какая-то крестьянская купа. Людей в ней было не меньше 5-6 тысяч. Строя купа не знала. Вожаки ее, усмотрев на башне замка польский флаг, завернули коров и баранов и расположились лагерем в верстах всего в полутора от главных ворот. Пану Четвертинскому доложили о прибытии странного воинства, и он пожелал посмотреть на него своими глазами. «Псяк рев!» — ругался он, разглядывая в зрительную трубу, голь перекатную, пришедшую к Тульчину за его панской головой. В ярости швырнул в казаков зрительной трубой, и она, ударившись о край стены, полетела в ров. А разогнать холопскую орду ничего не стоило, но, как знать, не ловушка ли это? «Я третий день обедаю без перепелов», — прорычал пан Четвертинский, отправляясь со стены в обратный путь. «Третий день!» Часа через полтора, когда его милость готовилась перекусить перед ужином, прибежал капитан. «Смеются? Кто смеется?» Не понял пан Четвертинский. «Они смеются, казаки и хлопы. Атаковать их надо было. Кривонос только что объявился». Учились паны бояться хлопов. Кривонос застонал, когда увидел, на какое съедение выставила себя крестьянская купа. «Перебили бы вас, милые, как кур бессловесных, а почему не перебили, ума не приложу». «Квача испугались», — подсказали дейнеки. Казаки и крестьяне вокруг квача засмеялись. «Про что смеются, кум?» — спрашивали те, кто стоял в стороне. «Четвертинского, говорят, бык на рога хотел поднять, да не осилил. О-ха-ха-ха!» Покатилась новая волна смеха. «Чего? Кто? Четвертинского бык на рога поднял. Пузо у него пшик!» А все вокруг так и попадали. «Вонюч, значит, дьявол. Хорек, чистый хорек». Вот уже полвойска сотрясалась от смеха, а там и другая половина грохнула, не зная чего ради, но ведь когда человек щеки дует и стонет, заходится до колик, то хоть на мозоль тебе наступи, не убережешься от веселья. И чем громовитее раскатывался хохот по войску Кривоноса, тем тише делалось в Тульчине. Щемилось сердце у храбрых, а робкие затыкали пальцами уши и молили Бога унести их из Тульчина хоть в дикий лес, хоть в пустыню, лишь бы казаков не видеть, не слышать. Кривонос, утерев с лица слезы, поднял руку. «Окопы рыть, да чтоб в два кольца!» Братья Дейнеки должны были вести за собой загон полесских мужиков. «Это ведь поначалу страшно», — говорил, блестя глазами, меньшому Дейнеке степенный крестьянин, вооруженный топором на длинной рукояти. «Я поначалу-то бегал в бой, ничего не видя и не слыша. Все топают, и я туда же, а в глазах рябая стена. Как меня не убило?» «Теперь ты видишь, куда бежишь?» — спросил Дейнека. «Теперь я смекалку навострил, особливо после клебани». Окутались белыми дымами пушки, грохнул залп. «Пошли!» — раздалась команда. «Пошли, пошли!» Крестьянин поплевал на руки, ловчее устраивая топор в руках. Опять ударили пушки, но теперь со стен Тульчина. Приступ захлебнулся быстро, хотя дейнеки успели побывать на стене. Скинули в ров пару древних затинных пищалей. Четвертинский своего не упустил. Удар в спину отступающим был как пинок от дверей. Крылатая конница, врубившись в расстроенные порядки, отсекла две дюжины казаков, пленила и увела в город. Четверти часа не минуло, и все 24 казачьи головы, посаженные на пики, трижды поклонились оторопело глядящему на ужасные эти поклоны казачьему войску. «От пана Четвертинского пану Кривоносу нижайше!» — кричали со стены. «Казаки этих поклонов не забудут!» — почернел лицом Кривонос. Драка получилась кровопролитная, упорная, и хотя город уцелел, пришло время отцам его призадуматься. Кривонос приказал пушкарям стрелять по Тульчину, пороха не жалея. Из-за стен, как из преисподней, повалил черный дым. «Ах ты, боже ты мой! Годков бы 40 скинуть, уж такой бы гарный казак был, что сама королева от принца своих напрочь отвернулась. Старый квач стоял перед заморским, светлым как небо, зеркалом и глядел на себя и щупал себя как нового. Шаровары на нем были шелковые и уж такие зеленые, что даже весенние мартовские зеленя слиняли бы перед подобным чудом. Свитку свою, пропотевшую, драную на спине, локтях, плечах и груди, он снял и кинул, а надел то, что в глаза просияло, а просиял ему алый, как чума, кафтан на пластинчатых соболях, с огоньками, с соболиной опушкой из хвостов. Пуговицы на кафтане были из чистого серебра, а в то кругленькое серебро вправлены темно-синие каменья. За один такой камушек любая кума голову потеряет, а застежки тоже непростые, шиты серебряной крученой нитью в виде лап, а по краям окатный дорогой жемчуг. Глядь, шуба из красных лисиц, крытая васильковым бархатом. Напялил квач шубу, в другом сундуке холодные кафтаны нарядные. Одни запоны чего стоят, изумруды, рубины, а то и белый огонь, шибающий по глазам, как заря. Квач поостерегся снимать с себя то, что прежде надето было. Давай рвать запоны, да в мешок кидать, где у него кус сала хранился, с луком и хлебом. Тряханул еще пару сундуков, а в них женские кунтуши. В талию с узкими рукавами, чтобы в обтяжку, с обшлагами да отворотами. Кружево все немецкое, с золотыми и серебряными городами, галуны, один другого щеголеватей, заковыристей и богаче. Затолкал квач свой мешок, пару платьев, да пару юбок саян и полон. Что делать? Давай вокруг себя крутить под шубу. Старуху утешить хотел. Коли надеть поостережется, так хоть посмотрит сласть. Набрал дедок добра, сколь на себе унести мог, и тут только опамятовался. Что же это другие зевают? Побежал своих поискать. А дверей в доме, как деревьев в лесу, и никого. Вдруг голоса. Отворил квач дверь, заранее сияя. Вот ведь каков он пан. Да и сморщилась тут его радость. Фукнула, как фукает зеленым, перезрелый волчий табак. В белой просторной зале стены в крови. А на большом, как добрый майдан, столе, изрубленный саблями, пан Четвертинский. Квач повернулся и пошел прочь от страшного места, и про мешок забыл.